17. Разбудил Стефани звук открывшейся соседней двери. За ним последовали шаги из комнаты в коридор. Стефани скатилась с кровати и подбежала к своей двери. Она была уверена, что комната рядом с ней пуста. Когда она шла мимо, в ванну и обратно, света под дверью не было. Насколько она знала, с тех пор никто в комнату не заходил и через общую стену не доносилось ни звука. Собственно, после того, как она сходила в душ, тихо было на всем втором этаже. Приоткрыв свою дверь на несколько дюймов, она выглянула в неосвещенный коридор. Видно было только далекое лестничное окно, не более чем смутный прямоугольник уличного света. Но она продолжала слышать легкие шаги в другом конце коридора. Осознав, что свет в ее комнате выдает ее положение тому, кто был в коридоре, она открыла дверь шире, чтобы показать себя и не выглядеть подсматривающей. В потоке света Стефани увидела пустой коридор и безжизненную лестничную площадку в его конце. Вся ее кожа, казалось, съежилась, а каждый волосок напомнил о себе уколом статического электричества. «Как такое может быть?» Хлопнула дверь в ванную. Стефани подскочила. Должно быть, ее закрыла соседка, которая, видимо, только что вышла из коридора, чтобы зайти в ванную с площадки. И ее было не видно из дверного проема комнаты Стефани. Возможно. Возможно также, что соседка спала в то время, когда драч показывал Стефани комнату. Или пришла домой, пока Стефани мылась или дремала. Мысль о том, что она и должна была проснуться сейчас и была пробуждена, следовало подавить. Она вернулась к себе и подняла телефон с пола возле кровати. Было без 20:11. Получалось, что она не проспала и получаса, и Стефани немедленно почувствовала себя обманутой временем. Она горячо желала, чтобы до рассвета оставалось лишь несколько минут. Она вернулась к двери и прикрыла ее, но захлопывать не стала, чтобы услышать, когда соседка выйдет из ванной. Стефани была уверена, что это девушка, поскольку шаги были легкими. Она села на край постели, дожидаясь, когда снова откроется дверь в ванную. Просидела достаточно, чтобы ей стало неуютно от того, что ее собственная дверь открыта так долго. Ожидая, Стефани гадала, что девушка может там делать все это время. Принимает душ? Ванну? Может, у нее запор? Еще 20 минут спустя ее одолело нетерпение, и тогда она прошагала по коридору к ванной. Она сегодня не заснет, пока не узнает, кто живет в соседней комнате. Подойдя к ванной, Стефани откашлялась. «Простите, мисс, я хочу спросить, долго ли вы еще? Мне нужна ванная». Ответа не было. Стефани постучалась. Никакой реакции. Стефани повернула пластиковую ручку двери. Она была не заперта и открыла взгляду темную комнату. За спиной погас свет. Она в панике обернулась. Метнулась через площадку в почти полной темноте и заколотила руками по стене, но не смогла найти выключатель, который был где-то рядом с открытой кухонной дверью. Вернулась обратно к контуру двери в ванную, дернула за шнур выключателя и осветила пустое тихое помещение. «Где ты?» Это было невозможно. Она слышала шаги соседки и закрывшуюся дверь. Другие спальни были дальше по коридору. Могла ли девушка прокрасться обратно к своей комнате и войти в нее так, чтобы Стефани не услышала? Невозможно. Стефани поспешно вернулась к себе. Закрыла дверь и заперла ее. Забралась обратно в постель и уставилась в телевизор, не замечая происходящего на экране. Несколько минут спустя в коридоре со стороны ванной послышались легкие шаги. Стефани не шевелилась. Она затаила дыхание, чтобы не издать ни звука. Дверь соседней комнаты открылась и закрылась.